Из высказываний Паттера, которые Кнехт передавал тогда своим друзьям в письмах, приведем как характерное еще одно. Для молодежи великие люди — это изюминки в пироге мировой истории. Да они и неотъемлемы, конечно, от самой ее сущности. И совсем не так просто и не так легко, как то кажется, отличить действительно великих от мнимо великих. Когда мы имеем дело с мнимо великими, иллюзию величия создает исторический момент и способность угадать его и за него ухватиться. Есть также немало историков и биографов, не говоря уж о журналистах, которым это угадывание и понимание исторического момента, иначе говоря, сиюминутный успех, уже представляется признаком величия. Капрал, становящийся в два счета диктатором, или куртизанка, умудряющаяся некоторое время управлять хорошим или дурным настроением какого-нибудь властителя мира, любимые фигуры таких историков. А юнцы-идеалисты любят, наоборот, больше всего трагических неудачников, мучеников, явившихся чуть раньше или чуть позже, чем надо бы. Для меня, а я прежде всего историк нашего бенедиктинского ордена, самое притягательное, самое поразительное и наиболее достойное изучение в мировой истории — не лица, не ловкие ходы, не тот или иной успех или та или иная гибель, нет. Моя любовь и мое ненасытное любопытство направлены на такие явления, как наша конгрегация, на те очень долговечные организации, где пытаются собирать, воспитывать и переделывать людей на основе их умственных и душевных качеств, воспитанием, а не евгеникой, с помощью духа, а не с помощью крови превращения их в аристократию, способную служить и властвовать. В истории греков меня пленяли не звездная несметность героев и не назойливый гомон на агоре, а такие попытки, как те, что предпринимались пифагорейцами или платоновской академией. У китайцев ни одно явление не занимало меня так, как долговечность конфуцианской системы. А в нашей европейской истории перворазрядными историческими ценностями представляются мне прежде всего христианская церковь, а также служащие ей и входящие в нее ордены. Что порой везет какому-нибудь авантюристу, и он завоевывает или основывает империю, которая существует потом 20 или 50, а то даже и 100 лет, или что какой-нибудь благонамеренный идеалист-король или император стремится подчас к более пристойной политике или пытается осуществить мечты по части культуры, что тот или иной народ или какой-нибудь другой коллектив умудрился под сильным нажимом создать или вытерпеть что-то неслыханное. Все это мне давно не так интересно, как тот факт, что снова и снова делались попытки создания таких структур, как наш орден, и что иные плоды этих попыток сохранялись 1000 и 2000 лет. О самой Святой Церкви говорить не хочу, она для нас, верующих, обсуждению не подлежит. Но что такие конгрегации, как бенедиктинская, доминиканская, позднее иезуитская и так далее, просуществовали по нескольку веков, и после всех этих веков, несмотря на всякие перемены, на всякое вырождение, приспособленчество и насилие, сохраняют еще свое лицо, свой голос, свою повадку, свою индивидуальную душу, это для меня самый значительный и самый почтенный феномен истории. Кнехт восхищался Паттером, даже когда тот бывал зол и несправедлив. При этом он тогда еще понятия не имел о том, что был отец Иаков на самом деле. Он видел в нем только глубокого и гениального ученого, но не знал, что Паттер был, кроме того, человеком, который сам сознательно участвовал в мировой истории и помогал творить ее, ведущим политиком своей конгрегации и знатоком политической истории и современной политики, к которому отовсюду обращались за информацией, советом и посредничеством. Около 2 лет до своего первого отпуска Кнехт общался с Паттером исключительно как с ученым, зная только одну обращенную к себе сторону его жизни, деятельности, репутации и влияния. Этот ученый муж умел молчать, даже имея дело с друзьями, и его монастырские собратья тоже умели молчать лучше, чем того мог ожидать от них Йозеф.